Глава 11. Интриги сильнейших. Журчание ручья, аромат цветущих яблонь. Все это, созданное давно ушедшим владыкой, должно было успокоить мечущийся разум, исцелить израненную после боев душу. Теперь я смог до конца оценить и понять твои труды, ушедший. После нашего разгрома на Тамарисе прошла почти половина малого цикла, но мне не хотелось ни видеть кого-либо, ни что-либо делать. Произошедшее сильно ударило по мне. Долгая череда удач, богатые трофеи, карты, найденные мной и полученные из активаторов. Власть, сила — все это изрядно вскружило голову, заставив забыть, что успех и поражение идут всегда рядом. Не знаю, на что я надеялся. Сейчас, оценивая сделанное, понимая, что цеплялся за туман надежды, уподобившись глупцу, заночевавшему в доме, на болоте. Прочные стены, крепкий потолок. Но настало утро, подул ветер, и солнце разогнало туман теней. Я, словно заблудший путник, доверившийся мареву иллюзий, оказался в холодной, стылой воде топи. Кот, давно устроившийся на моих коленях, проснулся, замурчал и, встав, потянулся. Потерся головой о ладонь, требуя внимания и ласки, отвлекая от тяжелых мыслей. От бездумного почесывания мехового бока меня отвлек мелодичный звон сигнального артефакта у входа, известивший о появлении кого-то в этом скрытом уголке. Через секунду я увидел Меджа, неспешно идущего тяжелой походкой. Устало присев, он молча подхватил со столика тяжелый кувшин с вином и надолго припал к нему. Наконец, отставив изрядно полегчавшую посуду в сторону, глухо заговорил. «Завершили подсчет добычи после рейда и определили размер долей каждого из участников». Я, не особо вникая, продолжал гладить кота, довольно мурчащего на коленях. «Твое участие оценили весьма высоко. Друг положил передо мной небольшой желтоватый листок, густо исписанный интендантом змей. Ты получил офицерскую долю. Выплаты начнутся через 3 дня, в первую очередь наемникам, потом уже бойцам дома». «Наемникам». Я скептически ухмыльнулся. На этом Медж лишь махнул лапой. «Надеюсь, ты не испытывал иллюзий, что нас и вправду признают полноправными членами дома. Мы для них чужаки. Так было, есть и будет. Но платят хорошо, свои обещания держат и на убой просто так не кинут. А чего еще хотеть тем, кто торгует мечом?» Я несогласно покачал головой и тяжело вздохнул. «Как же хочется, чтобы это был последний контракт в качестве наемника. Я больше не желаю быть пешкой на чужом игровом поле. Слишком легко и часто ими жертвуют тех, кто двигает фигуры на доске». Медж лишь пожал плечами и снова подхватил со стола кувшин с вином. На этот раз он пил долго, смакуя каждый глоток. «Ты слишком слаб, чтобы самому стать кукловодом. Единственный шанс стать самостоятельной фигурой — копить силы и карты, а потом попытаться создать свой клан. Но, опять же, без поддержки крупного дома все, что тебе светит, — это никому не нужные осколки, да и там придется драться за добычу и за более-менее достойные места, где можно выжить хоть немного дайнов или эмбиента». На это мне особо возразить было нечего. А потому повода оттягивать неизбежное не осталось. Я, не сумев сдержать дрожь в голосе, уточнил у Меджа. «Ну что, удалось найти?» «Да», — друг, довольно улыбнувшись, выложил на стол прозрачный куб с застывшей в нем крохотной девочкой с широко раскрытыми глазами, полными страха. «Найла, дочь Караха, я дал себе обещание присмотреть за тобой. Ну, хоть ты уцелела в этом кровавом кошмаре». Я всматривался в куб, а Медж, довольно ухмыльнувшись, продолжил говорить. «Хорошо, что ты на нее тогда метку охотника поставил. Без твердой уверенности меня бы еще на середине поисков развернули. И так мы с Руаном полсклада облазили, в котором они добычу сортировали. Еще повезло, что я на него во время рейда наткнулся и узнал, чем он теперь занимается. Сейчас на рабов большой спрос, и наемникам змеи кубы в качестве платы не дают. Но Руан, как ловчий, имеет приоритет на покупку в счет своей доли. Старый кот поморщился, а потом саркастично продолжил. Но, а так как мы с ним старые приятели, вместе в клинках начинали, то согласился помочь по-приятельски, за почти приемлемую цену. Ну, ты должен его помнить, тот еще проныра. Он тогда в звезде Амлаха был, призывателем. А потом, как оказалось, подался к работорговцам. Говорит, что всем доволен, риска меньше, доход больше, пару серебряных карт прикупил себе перед турниром. Кстати, приглашал к себе, говорит, сможет помочь устроиться в хорошую команду к опытным ловцам. На это я брезгливо сморщился. Тем, кто жил с меча, покупая и продавая чужие жизни и смерти, подобное решение было все равно, что пойти евнухом в чужой гарем. Тепло, сытно и даже дорогой халат, но это точно не то, чем я соглашусь заниматься. Меч, явно поняв мои мысли, утвердительно кивнул сам себе. Я бы тоже не смог. Лучше снова по осколкам бродить, чем вот так. Это не путь воина, не путь меча. Что с ней думаешь делать? Закрыл он тему и махнул лапой в сторону стола. Не знаю еще. Пускай пока побудет в кубе. В принципе, в памяти у меня всплыло название места, где рады будут чужому ребенку. Но что-то внутри, слабые отблески эмоций и воспоминаний, стертых зельем забвения, противилось подобному решению. Удивленный, я попытался ухватиться за них, но голос Тайвари, возникший в голове, сразу остудил мой пыл. «Не надо, Рен, это слишком опасно». А Медж явно пытался меня развлечь, продолжал безмятежно рассказывать, делясь добытыми сведениями. После того, как гильдию обнесли, сейчас в ней устанавливают новую систему охраны. Сразу 5 уровней защиты, и ее будет контролировать какая-то полуразумная штука. Руан мне говорил, но я так и не понял, что это. «А уже известно, кто их обворовал?» – заинтересованно спросил я. Новость об ограблении работорговцев в свое время меня потрясла. Мне даже сложно было представить, каким психом нужно быть, чтобы сделать подобное. Если, конечно, похититель уже не завершил игру. Но даже побег из двойной спирали не даст тебе защиты от мести. Синдикат убийц и гильдии наемников разыщут тебя даже в самых отдаленных уголках вселенной. Странная щекотка, возникшая внутри черепа, была похожа на придушенный смешок. Я неуютно передернул плечами. Руан не говорил, скорее всего, и сам не знает. «Но это кто-то из владык, тут и к оракулу не ходи», — заметил Медж. «В доме чаш и забегаловках торговых кварталов все утверждают, что это Вигри. Раньше думали на владыку нашего дома, но, судя по последнему рейду, к шепчущему у них претензий нет». «Вигри уже давно не видели в двойной спирали», — возразил я, — хотя другого претендента на роль возможного похитителя мне тоже на ум не приходило. Это только кажется, что в игре хаоса легко затеряться. Но все, имеющие власть и силу, всегда на виду. Их поступки, их слова, молитвы, логика решений, как правило, понятны, и только повелитель Феникса выпадал из этого круга вещей и событий, оставаясь полумифической фигурой, в существование которой уже многие даже не верят. И такой разумный, действуя из непонятных мне мотивов, вполне мог бросить вызов целому дому. Мы еще некоторое время поболтали с Меджем, обсуждая последние новости, когда вновь раздался звон сигнального артефакта, и возле входа показалась взмыленная Саймира, явно взволнованная чем-то. Серо-коричневая пыль витала в воздухе так густо, что почти невозможно было дышать. Но владыка дома змей, не обращая на нее внимания, продолжал всматриваться вниз, туда, где словно огромный подземный червь-камнеед прогрызал себе путь инопланетный аппарат, прокладывавший для него дорогу в лены владыки смерти. Время сейчас играло против него. Парад миров мог начаться в любой момент. Это глупцы, не видящие ничего, кроме своей жатвы Эмбиента и Дайнов, стремящиеся к сиюминутной власти, убеждены, что фестиваль состоится в положенный срок. Шепчущий же всегда умел ждать и наблюдать. Первое без второго бессмысленно. И мелкие намеки, легчайшие признаки ветра, перемен заставляли волной передергиваться его чешую на спине. Скоро, слишком скоро. И Беренхель наверняка выпадет из доступных для посещения игроками миров. Местные маги изначально были сильны. За годы же боев с нежитью вовсе стали серьезными противниками и смогли отстоять право на жизнь для своего мира. Только все способности и умения местных не могли облегчить его задачу, и перед ним был единственный возможный путь. Рэнион, да и его разведчики в этом убедили Нага однозначно. Через верхние ярусы пробраться нереально, а значит, нужно было искать обходные пути. Что-то, к чему нежить, не будет готово. Колебания эфира, воздействие магии, раздвигающей земляные пласты, стражи склепов наверняка могли учуять. А вот горнопроходческий комбайн, доставленный сюда из другого мира, такого они точно не ожидают. На этом и строился расчет, и сейчас, судя по показаниям детекторов, они должны были приблизиться к своей цели. Когда это случится конкретно, сложно угадать. Это может произойти и в ближайшие часы, и спустя целые дни. Но Наг ни за что не хотел пропустить столь важный момент, а потому ждал в этом мире. «Владыка!» — раздавшийся за спиной голос отвлек его от мыслей. Обернувшись, он увидел Саошена, почтительно замершего позади. «Есть вопросы, требующие вашего внимания!» Кивнув, шепчущий отодвинулся от туннеля и, слушая доклад верного помощника, направился к временному лагерю, где для него уже была разбита просторная и удобная палатка со всем необходимым внутри. На невысоком столике стояла шкатулка с небольшим прозрачным кристаллом внутри. Взяв его в руки и проведя ладонью по граням, глава змей активировал его. Изображение Гараха, искривленное гранями кристалла, застыло перед Нагом. Увидев хозяина, тот торопливо заговорил. «Повелитель, мы смогли найти корабль по указанным вами координатам. Установленная предыдущим владельцем противоастероидная защита справилась на отлично. Внешних повреждений на корабле нет. Нам удалось проникнуть внутрь. Пароль подтвержден. Системы функционируют нормально. Мы приступили к ремонту и установке нового сердечника для гиперпривода. Но я должен сообщить, что часть вспомогательного оборудования корабля демонтирована еще предыдущим владельцем. Отсутствует регенерационная ванна, центр развлечений, оружие из арсенала, масс-конвертер, спасательный катер для внутрисистемных перемещений». «Достаточно», — Наг прервал Гараха. «Без этих устройств корабль в состоянии летать?» «Да, конечно». Мастер, подкрепляя свои слова, энергично закивал. «Эти элементы важны для удобства и безопасности, но без них корабль будет летать. Просто, используя бортовые системы, мне удалось установить, где находится часть оборудования, демонтированного с корабля, по маячку, установленному на спасательном катере. После включения системы он дал отклик. Выйдя из спящего режима, можно предположить, что и остальное оборудование будет там же или рядом. В будущем оно бы нам очень пригодилось. Тот же масс-конвертер, позволяющий воспроизводить практически все необходимое для ремонта и обслуживания корабля, или катер для незаметных спусков на планету». «Хорошо», — Наг довольно кивнул. «Укажи, где это место, и я туда загляну. Возможно, и еще что-то интересное удастся отыскать». Гарах понятливо кивнул, и перед глазами Нага возникли строчки цифр и проекция Беренхеля с указанием нужного места. Изображение пропало, сеансы межпространственной связи отнимали много энергии, и злоупотреблять ими было нельзя. «Что у нас еще осталось?» Наг, повернувшись к Саошену, уточнил. «Из текущих дел». «Работорговцы еще размышляют над вашим предложением выкупить нашу долю захваченных рабов. Но, думаю, они согласятся на озвученную цену. До парада миров новым партиям взяться неоткуда. А спрос на них велик, так что мы сможем на этом неплохо заработать». Наг довольно улыбнулся. Этот рейд в мир тысячи островов принес богатую добычу, позволив ему восстановить собственную репутацию как внутри дома, так и за его пределами, да еще и значительно пополнил казну. Запасы захваченного в храме Селедр жемчуга весьма впечатляли. «Что с домом водных?» Данный вопрос Нага волновал чуть сильнее. Хотя сумма компенсации за нападение на Тамарис и была согласована с Йортарсином заранее, водные понесли во время рейда потери значительно выше запланированных. И хотя шанс подобного был невелик, Бихолдер мог закусить у дела и затребовать неразумного, угрожая объявлением войны. Правда, Наг подобного не слишком опасался. За время, проведенное обоими в Совете, он неплохо изучил характер своего самого надежного соперника. А вот упустить возможность решить столько задач разом была бы верхом безумия. И даже риск конфликта стоил того. «Они присылали своего представителя в гильдию работорговцев. О чем шла речь на встрече, нашим агентам, разумеется, выяснить не удалось, но вполне можно предположить, интересовались объемом взятой добычи. На наше предложение официально завершить конфликт, добровольно признав наши права на Тамарис в обмен на компенсацию, пока ответа нет, тянут. Скорее всего, на разжигание конфликта они не пойдут. Но по тавернам пошли слухи о преувеличенно богатой партии рабов. Если водные приложили к этому руку, тогда они постараются настоять на увеличении размера компенсации». На это Наг пренебрежительно махнул рукой. «У меня найдется, что ответить Терсину. Мы тоже понесли немалые потери», — преувеличенно тяжело вздохнул глава дома змеи. Личная служба разведки Шепчущего, а именно снующие по всему городу попрошайки Маркала, сообщала о недовольстве рядовых членов водных. Кусок на чужой тарелке всегда жирнее, но это будет проблемой Бихолдера. «Что еще?» «Вигри был в третий раз приглашен советом старших, чтобы ответить на обвинения гильдии работорговцев по поводу кражи». «И что?» Наг заинтересованно посмотрел на помощника. Вся эта ситуация с ограблением оказалась для него абсолютной неожиданностью, хотя он невольно восхищался красотой и исполнением чужого замысла. Вигри даже для него был полулегендой. В годы своей юности он видел его пару раз, но чем занималась эта загадочная личность, уже тогда не знал никто. Шлейф тайн, слухов и загадок окутывал повелителя Феникса многие столетия. Одни считали, что он завоевывает миры, другие, что готовится примерить корону Бога и годами медитирует в загадочном храме, закаляя дух и разум. Третьи, что он на арене тысячи битв шлифует в бесконечных схватках свое мастерство. Никто толком ничего не знал, хотя, по мнению Нага, все это была ложь, распущенная самим Вигри, чтобы скрыть свои истинные цели. А вот какими они были, не знал даже он, глава одной из лучших разведок игры. Хотя еще будучи мастером над тенями, по приказу бывшего главы дома, он пытался узнать хотя бы что-нибудь об этом загадочном владыке. «Совет старших официально объявил его вором», — торжественно произнес Саошен, смакуя каждое слово. «А за игнорирование требования совета отныне он изгой. Ему запрещено оказывать помощь или поддержку, продавать что-либо или покупать. Любой, кто окажет ему помощь, разделит с ним клеймо изгоя. Тот же, кто его убьет, сможет получить в награду 1 000 000 дайнов и расположение гильдии работорговцев». «Серьезная сумма», — Наг удивленно покачал головой. Хотя даже ради нее он, пожалуй, не стал бы рисковать головой, бросая вызов повелителю Феникса. Однако, с другой стороны, драконы, повелители неба, тоже сильны и опасны. И, казалось бы, неуязвимы, но правильная тактика, коварный удар, к любому можно подобрать ключ. Притолики удачи гордых владык небес пускают на кожу для сапог. А у Вигри нет даже своего дома. Он, по сути, король, в одиночку гордо стоящий на шахматной доске. Его не прикрывают верные пешки, готовые пожертвовать собой, спасая его жизнь. Опытные офицеры не помогают ему ни советом, ни взяв на себя груз части дел. Он совсем один, и от взрыва энферитовой бомбы его некому прикрыть. От удара во сне, от яда в бокале. Зато собранные за века карты, свитки, заклинаний, сокровища из тысячи миров, бесценные знания и магические артефакты. Перед глазами шепчущего предстала сокровищница, набитая до отказа, где технооружие лежит вперемешку с магическими кристаллами, древние фолианты пылятся по соседству с сильнейшими артефактами, и на всем этом богатстве покоится дракон. Могучий, опасный, почти непобедимый. Да только когда он был в последний раз в бою, расправлял свои широкие крылья. Вигри не видели в двойной спирали более 200 лет, и Нак не слышал ни об одном событии, связанном с ним. Он даже на Кейдан не отправился, хотя этот рейд в преддверии большого турнира был выгоден в первую очередь именно владыкам. Интересно, а он хоть не забыл, как активатор призывается за все эти годы? От размышлений Нага отвлек радостный голос возле входа в палатку. «Хозяин! Хозяин! Мы прокопали путь на нижний ярус!» Длинный пыльный коридор, буквально проплавленный в теле скалы, долгие месяцы трудов и ожидания. Даже не верилось, что это удастся. Подспудно постоянно мучила боязнь, что мертвые смогут каким-то образом учуять, узнать, и все задуманное обрушится прахом, как предыдущие безуспешные попытки магов. Но, кажется, получилось. Стоило всего лишь изменить способ не ломиться сквозь парадные двери, а прокопать свою незаметную щель там, где тебя не ждут. Способ, достойный детей Великой Матери. И теперь Наг спускается туда, где не ступала нога смертных сотни, а может уже и тысячи лет, в главный храм на 10-й уровень подземных гробниц. К открытым вратам в Доминион владыки смерти, рядом с которыми и хранятся скрижали Немерона, наделившие псевдожизнью мертвых аритшеев. Путь был долог. Гладкий, отшлифованный коридор, проплавленный плазменными резаками горнодобывающего комбайна, казалось, вел к самому центру планеты. Купить машину, способную проделать столь внушительную работу, доставить в отдаленный мир, все это было непросто, но стоило приложенных усилий. А вот и он сам, даже вблизи похож на червя, покрытого сотнями металлических пластин, гибкий, подвижный, способный своими чуткими радарами нащупывать в теле Земли пустоты, определять залежи ценных металлов, а прочными плазменными жвалами прокладывать путь в любом, даже самом крепком камне. Для тебя в этом мире еще будет много работы, и карты, купленные у Рена, в этом будут важным подспорьем. Рядом с монструозным агрегатом замерли десяток шаури, рабочих, купленных в далеком мире, обслуживавших и управлявших этим устройством. Они замерли на коленях с надеждой, смотря на него в ожидании обещанной награды. Сегодня он может быть щедр. «Вы свободны», — шепчет он, сигнал на пульт, и рабские ошейники падают на пол. «Вы заслужили свою награду». Крики радости, слезы счастья, слова благодарности. Нечасто он их слышит, как правило, это бывают вопли боли, стоны и проклятия. Но это путь войны, дорога хаоса, и будь к ним готов, если хочешь двигаться вперед. А пока важно лишь главная цель, ради которой он все это затеял. И он уже видел ее, пролом, сделанный плазменными резцами грызуньи, а за ним яркое зеленое сияние. Шаури, верные полученным приказам, сразу остановили работы, едва убедились, что смогли проделать проход, так и не осмелившись войти внутрь. Нак тоже не торопился этого сделать. Книга, активатор, пикси, золотистым облачком возникшие в туннеле, по одному стали втягиваться в пролом, и через пару минут в подземном гроте их кружился целый рой. Лейрис, дух-разведчик, похожий на крохотную девушку в перламутровой накидке, скользнул следом. Самый нижний ярус склепов был пуст. Нак в этом убедился, вглядываясь в экран компаса, на котором отражалось все увиденное разведчиками. Золотистая пыль, сыпавшаяся с крыльев пикси, позволяла выявлять любые ловушки, магические, механические, скрытые проклятия или круги призыва, а также любые источники энергии или силы. Крохотный, но на удивление сильный дух был способен засечь почти любые потусторонние сущности на значительном расстоянии. Да и перемещалась призрачная девушка быстро и незаметно. На удивление ничего. Небольшая по сравнению с остальными склепами пещера в полсотни шагов длиной с замурованным внешним входом и небольшим храмом Немирона по центру с распахнутыми вратами, служившими источником зеленого света, щедрым потоком льющимся сквозь двери. Стены храма на его фоне лишь еле заметно светились, их очертания постоянно расплывались и как будто струились, то тысячи и тысячи имен непрерывно перетекали, сменяя друг друга. Возле дверей темным силуэтом замерла статуя, вырезанная из камня. Высокая фигура, укрытая саваном, скрывавшим тело, длинные руки, скрещенные на груди, и в каждом из них было по серпу. «Интересно». Нак задумчиво смотрел на экран компаса. Пикси не смогли выявить ничего совсем. Лейрис также никого не почувствовала. А это было странно. Зря, выходит, тащили сюда могильный корень, и слезы яснорожденных не пригодятся свитки антимагии, бережно ждущие своего часа, и алхимические зелья, способные изъесть любой металл. Ничего. А это плохо. Не могли такое место оставить без охраны. Значит, она есть. Да такая, что все остальное создавать посчитали излишним. Шепчущий неспешно вполз внутрь пещеры. За ним последовал Саошен, окруженный ворохом защитных сфер. Молодец. Но они сейчас вряд ли пригодятся. Интуиция Нага подсказывала ему это. Он неспешно подполз к храму с распахнутыми вратами, совсем крохотному, вырезанному прямо в теле скалы. Видно, что строители очень торопились, на камнях местами даже виднелись следы зубил. Сквозь распахнутые врата просматривался внутренний зал. В центре статуя Немирона, а по бокам на отдельных постаментах стоят 6 каменных скрижалей, материализовавшиеся в камне слова Бога. От них-то и исходил зеленый свет, буквально затопивший все пространство храма. Нак долго и внимательно вглядывался внутрь. Особенно тщательно он изучал надпись, выбитую над входом, даже залез в сумку у себя на боку, достав обруч с зеркалом чистоты. Сквозь затянутую легкой дымкой хрустальную пластину шепчущий вновь и вновь разбирал символы, пытаясь прочесть написанное на разные лады, и с каждой секундой он выглядел все тревожней. Наконец, повинуясь его приказу, один из пикси, порхавший под потолком, устремился вперед в распахнутые двери храма, мимо статуи, охранявшей вход. Сверкая золотом крыльев, человечек уже почти влетел внутрь, но стоило ему пересечь порог, как что-то неразличимое со свистом разрезало воздух. И крылатый разведчик уже распадается на две половины и быстро исчезает. Нак, неподвижно стоявший и следивший за происходящим, грустно вздохнув, развернулся и пополз к выходу. Саошен последовал за ним. Они долго поднимались в тишине наверх, и уже возле входа, не выдержав, Юаньти заговорил. «Все так плохо!» Задумавшись, Нак помедлил с ответом, но все-таки произнес. «Да, надпись над входом гласит, что всякий, кто переступит порог, умрет от рук стража храма. А это не просто страж богов или архидемон. Это полубог, и я даже догадываюсь, кто именно. По легенде, у Немирона было 9 сыновей, воплощавших разные аспекты смерти и несший волю отца среди звезд и миров. Один из них, старший, обладавший наибольшей силой, спустя 1000 лет служения, устав от роли вечного слуги, взбунтовался и попытался обрести собственную волю. Взбешенный Немирон после подавления бунта лишил его памяти, имени, голоса и даже собственного лица, оставив лишь силу. Оружием Намана, по преданию, были 2 серпа, способных отнять жизнь у любого. Ими он во время своего восстания убил 3 своих братьев, пытавшихся остановить его. Саошен задумчиво кивнул. Теперь он понимал озабоченность хозяина. Полубог, пусть и утративший собственное «я», вооруженный оружием, способным убить любого, он пока даже не мог представить, как обойти подобную угрозу. А также ему стало ясно, зачем в свое время они собирали подробную информацию о самом Немироне и обо всем, связанном с ним и его культом. «И что мы будем делать? Времени до Парада миров не так уж много. 3,5 больших цикла, а потом действовать в этом мире будет очень непросто». Нак долго молчал, задумчиво смотря на вход в туннель. Наконец он ответил. «Есть у меня пара мыслей, как эту проблему можно разрешить. А пока мне нужно встретиться с нашим пузатым другом в городе в пустоте. И еще я хочу видеть Рена. Нам есть о чем с ним поговорить». Торговые ряды двойной спирали, шныряющие повсюду слуги, рабы, важно прохаживающиеся игроки, между всеми ними – словно серая тень пробиралась невысокая фигурка, укутанная с головы до ног в плащ с капюшоном. Она стремительно скользила к одной ей ведомой цели, стараясь не привлечь чьего бы то ни было внимания. Плащ короля воров надежно защищал хозяйку от чужих взглядов и поисковых заклятий. Оглядываясь по сторонам, скрываясь в тенях при каждом удобном случае, она сделала пару кругов вокруг торговой площади, проверяя, не встал ли кто-либо на ее след. Даже не пожалела пыльцу феи рассыпать позади себя, дабы выяснить, нет ли поблизости кого-то, укрытого заклятиями невидимости. И лишь убедившись, что все чисто, она метнулась к цели своего пути. Руки быстро достали из поясного кармана небольшой кусочек мела, и молниеносными штрихами на стене одной из лавок нарисовали дверной проем. Следом нож коротким росчерком взрезал ладонь, и та наполнилась кровью. Чуть выждав, чтобы набралось побольше, девушка выплеснула ее на только что созданный рисунок, шепнув тихонько несколько слов. И вот кровавое пятно, растекшееся по стене, оживило рисунок. Меловой контур начал неярко светиться, а потом исчез, оставляя за собой провал прохода, в который девушка тут же нырнула. Она торопливо сбежала вниз по невысоким ступеням, пара шагов, и перед ней возник свет свечи, указывая путь. Чуть ободрившись, незнакомка заспешила вперед. Каждый раз, приходя сюда, она боялась его не увидеть. Спустившись вниз, укутанная в плащ фигура вступила в дрожащий круг света, созданный парящей в воздухе свечой. «Говори!» Строгий властный голос, раздавшийся позади нее, заставил ее преклонить колено и склонить голову, проявляя почтение к его хозяину. Совет старших, несмотря на предпринятые нами усилия, объявил вас изгоем. Позицию гильдии рабовладельцев поддержали летящие и ящеры. Остальные после этого уже не осмелились подать голос в вашу защиту». «Что сказано в приговоре?» Голос, задавший вопрос впервые за все время ее службы, проявил намек на эмоции. Шахте показалось, что он был задумчив. Она была не уверена в этом, но что-то все-таки проскользнуло в нем. Но времени дальше размышлять не было. Хозяин не любит промедлений, и она быстро затараторила, стремясь исправить заминку с ответом. «Вы объявлены изгоем, назначена награда, 1 000 000 дайнов, милость и поддержка гильдии рабовладельцев. Вам запрещено оказывать любую помощь и поддержку в чем-либо. Всякий, кто будет за этим пойман, будет сам объявлен изгоем». «Что еще?» — голос вновь утратил все эмоции, вернув себе прежнюю властность. «Боюсь, что наши партнеры увеличат плату за свою помощь. Механикумы уже предупредили меня, что больше от вас не примут заказов. Никто не хочет получить клеймо изгоя. Охотники Совета Старших получили приказ встать на ваш след. Помимо 1 000 000 дайнов объявленной награды, Совет Старших объявил для них дополнительный приз в 5 золотых карт тому, кто сможет установить, где вы находитесь». «Плохо». Теперь ей не послышалось, она и вправду услышала в голосе озабоченность происходящим. «Удалось узнать, кто именно организовал кражу?» После долгого молчания Вигри задал новый вопрос. И его доверенная слуга быстро отчиталась. «Мы проверили почти всех. Это не дом ящеров и не дом летунов. Оракул на это дал ясный ответ. Владыка Арахан в это время находился за пределами двойной спирали, а после совместного рейда работорговцев и дома змей, шепчущий, тоже вне подозрений. Возможно, кража организована кем-то, состоящим в гильдии, но внутренние проверки с помощью сферы правды таковых не выявили, хотя к ним привлекали и менталов высшего порядка для поиска стертых воспоминаний, ничего. Само расследование позволило выявить, что вор пробрался в гильдию с помощью скрытого прохода в самом здании, созданном основателем гильдии втайне ото всех. Также с помощью ключа Герлоха вскрыли главное хранилище, а управляющий отключил охранные системы. Затем украденное или его часть было укрыто на Танушикане. Об этом есть точные сведения от одной из бывших дев боли. А затем перемещено во Дворец Богов. Дальнейший след обрывается». «Дворец Богов? Умно!» — задумавшись, повелитель Феникса замолчал надолго. Раз за разом в уме он перебирал всех известных владык и полководцев, пытаясь понять, кто это сделал. Но на ум приходил разве что Наг. Этот выкормыш старых времен обладал нужным терпением и опытом, чтобы провернуть подобное. Заставить Наэма отключить охранные системы, создать иллюзию с его лицом, как-то найти проход внутрь гильдии. Но где он взял ключ, открывший главное хранилище? Как он вообще узнал о его существовании? Да и Алларорх не наивное дитя, наверняка проверил Нага, раз снял с него все подозрения. Тогда кто? И этот вопрос не давал покоя Вигри. Не зная ответа на него, он проигнорировал вызовы в Совет Старших. Возможно, именно на этом строился план скрытого врага. Не сумев найти его за пределами двойной спирали, он попытался таким образом выманить его на свет. А для чего? И ответ сразу приходил на ум. Кто-то смог узнать, как-то выведать то, на что он тратил века, проведенные в игре. Что именно долго и безуспешно искал среди десятка миров, для чего год за годом продолжал волочить это жалкое существование, спускаться в подземелья и склепы, блуждать по развалинам мертвых городов. И он не мог позволить себя остановить. Пусть произошедшее создаст ему помехи, но не сможет ему помешать. Хотя узнать имя стоящего за всем этим стало важным. И, видимо, поиски этого нового врага придется начать самому, раз оставшиеся его агенты в двойной спирали оказались бессильны.